Мальвика резко подняла красное от слез лицо и охрипшим голосом спросила: «А что, есть шанс улучшить мой нос?» Так как хозяин замка в этот момент с равнодушным видом пережевывал нечто мясное, ответить себе позволил дворецкий: «Деточка, шанс есть всегда. А почему мне тогда о нем не сказали? Господин протектор не занимается хирургическими вмешательствами, поэтому может только просить о помощи у своих друзей. Причем друзей очень занятых и берущих за свою работу большие гонорары. А какие слова мы от тебя только что услышали? Раз тебе стараются заменить семью, то ты должна осознавать свою ответственность и выполнять возложенные на тебя обязанности. А для того, чтобы к твоим словам и просьбам относились соответственно, постарайся хотя бы заслужить уважение. И докажи, что готова преодолеть любые трудности для достижения своей мечты. Да, я готова на все», — подтвердила Мальвика, решительно усаживаясь на свое место и размазывая слезы по щекам. Хозяин замка посмотрел на нее с недоверием. «Неужели? Обещаю слушаться любого вашего слова. Если хотите, согласна год работать здесь служанкой». «Ну, это ты уже перегнула», — остановил Хлеби ее скороговорку. «Служанок мне и так хватает, а вот дисциплину придется подтянуть, вплоть до того, что буду лично давать и проверять задания по разным предметам. Затем начнешь делать ежедневную зарядку и специальные комплексы упражнений. О свободном времени и не мечтай». Девушка согласно кивала и лишь повторяла: «Хорошо, хорошо, хорошо», — что в конце неприятного разговора даже развеселило хозяина замка, и он передразнил девушку, повторив с ее же интонацией: «Хорошо, но попробуй еще хоть раз выказать подобное недовольство. Бери пример с Кремона. Как не тяжело парню, а он только радуется и становится мужественней, крепче, закаленнее и непобедимее. Вот так и надо идти к своей мечте». Молодой Эльмитолан такой похвали лишь криво усмехнулся и незаметно подмигнул девушке. Мол, ой, как я радуюсь, и крепчаю, аж поспать некогда. Но затем взглянул на учителя и солидно закивал головой в знак полного согласия. Урок пошел строптивой девчонке на пользу, хотя ее будущее пряталось в таком густом тумане. Именно хоть немного приподнять завесу тумана над будущим Мальвики и пытались в разговоре путники на первом участке своего маршрута. И Кремон, и Ганбика Перульф ехали на своих личных животных, но сзади на короткой привязи за каждым следовало еще по одной лошади. Их взяли не столько для замены, как для транспортировки почти всей поклажи и больше чем половины оружия и доспехов. Облачаться в тяжелое железо решили лишь в крайнем случае, а до первого ночлега особой опасности не предвиделось. Молодой Эльмитолан без малейших усилий держал один щит магической невидимости и два маленьких щита вокруг себя и дворецкого на случай внезапной атаки стрелами из засады, если бы вдруг таковая им встретилась. Причем магической энергии на все эти предохранительные меры тратилось ровно столько, сколько Кремон успевал восполнить и вернуть себе из окружающего пространства, а опыт и наблюдательность отставного капитана позволяли им двигаться приличной рысью, да еще и переговариваться о делах насущных. У меня даже сердце остановилось после ее слов. Каперульф быстро оглянулся на оставшиеся позади кроны деревьев и продолжил: «Жалко мне девчушку, чуть ли не до слез. А мне кажется», — ухмыльнулся Кремон, — «что такая шустрая и наглая персона нигде не пропадет, и своего добьется. И как ты можешь такое говорить? Она же еще совершенный ребенок. Только представь, ее могли выбрать колобы для очередной закуски. Мм, да, такое пережить никому не пожелаю». Парень сочувственно помотал головой, и в разговоре образовалась короткая пауза. «Но ведь даже исходя из того, что Мальвика пережила, я просто уверен, что она крепкий орешек. Любая другая на ее месте могла и рассудком повредиться от такого ужаса. Да изо всех мужчин нельзя поручиться. А она свой боевой характер не потеряла. Есть в ней что-то такое, что напоминает мне дикого и отчаянного зверька с острыми зубками и опасными коготками». Хм, Каперульф автоматически подправил свои усищи. «Ты прав. Вот только мне кажется, что зверек этот не хищный, а коготки и зубки будет использовать только в случае самообороны. Время покажет. Ведь если она сейчас нарушит свое слово, то наставник вряд ли уже будет разговаривать с ней таким тоном. Естественно, я боялся, что он и первый раз не станет с ней проводить воспитательную беседу. Нет, что ни говори, а он умеет своего добиться». На это утверждение молодого Эльмитолана опытный ветеран ответил со снисходительной улыбкой: «Кто бы говорил, мне за 10 лет подобного довелось увидеть и услышать, а вого сколько». Они уже собрались въезжать в Клаковскую гущу, когда дворецкий обратил внимание спутника на стоящий в стороне от дороги громадный крутой холм. Скорее всего, Протектор имел в виду именно его. «Да, действительно, он какой-то странный», — закончил за парня Копперульф. «Слишком он неправильный. И ты знаешь, мне доводилось видеть таких уродцев чуть ли не десяток за свою жизнь. 3, на севере, возле самой оконечности гиблых болот. 5 на границах со Спегатой и зачарованной пустыней. И еще 2 подобных холма стоят на юге, возле города Риттигальм». Кремон в первую очередь обратил внимание на противоположные географические точки Энарми, спросив с завистью: «Как же вы успели везде побывать?» «Ха, да я там-то и бывал проездом, ГМ. А вот твой наставник наверняка раз в 10 больше моего видел. О каком месте я не начну рассказывать, он всегда может дать уточнение. Не веришь? А зря. Если попадешь на хорошее настроение, поспрашивай, обязательно». Парень в последний раз оглянулся на скрывающийся за деревьями холм и вновь перевел взгляд на стелющуюся под конские копыта дорогу. «Но это значит, что наставник о таких холмах тоже знает, и ничего таинственного в них нет, скорее всего. Наверняка лучшие эльмитоланы все такие наросты земные прощупали и прозрели насквозь. И раз не роются в них королевские шахтеры или нелегальные гробокопатели, значит, ценного там или просто чего интересного, не Настас, а жаль. Мне в таком кургане так и представляются таинственные пещеры, полные древних артефактов, золотых украшений и россыпи бриллиантов». Мечтательный тон Кремона рассмешил Копперульфа чуть ли не до икоты. Лишь напившись воды из фляги, он успокоился и спросил: «Где это ты таких сказок начитался?» На что парень ответил с завидным достоинством: «Мечтать не вредно, и можно подумать, что вы, читая подобные сказки в детстве, относились к ним так же скептически, как сейчас. Ну уж и не помню». «Ладно, ладно, помню я, не хватало, чтобы ты над моей памятью издеваться начал. Читал я сказки, чего уж там, и тоже мечтал иногда. Ага, как же без этого, только вот в жизни ничего подобного видеть не сподобился, да я о счастливчиках таких не слышал. А если и доносились до меня какие небылицы, то такие наивные, глупые и лживые, что, кроме смеха, ничего не вызывали». «Согласен. А знаете почему?» «Почему? Да потому, что если кому-то так бы сильно повезло, то умный человек сохранил бы источник своего богатства в полной тайне. Умный, может быть, а глупый? А глупого обобрали бы в 2 счета, и слухи бы пустили по поводу событий. Небылицы выдумать несложно, да с большими глазами правду туда щедрыми порциями подмешивать. Тогда уж точно никто не поверит. ХМ». Дворецкий подозрительным взглядом окинул своего спутника от стремян до легкого шлема с кольчужной защитой для шеи. «Тебя послушать, так ты или давно и тайно сам клад большой нашел, или нескольких глупцов обобрал». Кремон вместо ответа разразился громким и беззаботным смехом, но смеялся недолго, видимо, что-то вспомнил и враз погрустнел, а потом проговорил со скорбью: «Имея я такие огромные средства, давно бы армию собрал и громил драконов в Альтурских горах. Надо же, как прямо и незатейливо можно потратить капиталы. Но ведь наш король наверняка будет против нарушения мира между Энармией и драконами. Не обязательно действовать против самых заклятых врагов от наших границ. Можно создать наемное войско и в других местах. Баронство Радуги славится своими рыночными отношениями, а уж вольных воинов там просто немерено. Ха, ну собрал ты войско, ну добрался с трудом до Альтурских гор, а дальше, что? Согласятся ли драконы с твоим желанием их уничтожить? А кто их будет спрашивать?» Кремон стал раскаляться от злости. «Они будут отчаянно и без особых потерь со своей стороны защищать свою территорию, а места там не приспособлены для жизни человека. И ведь не раз пытались в древние времена добить эту крылатую нечисть. Для этих целей объединялись в военный союз чуть ли не все разумные жители наших земель. Да только захлебывались атаки кровью на первых километрах крутых и обрывистых гор. Вглубь Альтурских гор пройти никому не удалось. Только и остается, что сдерживать этих воздушных пиратов на границах». Размеренная и рассудительная речь Копперульфа немного охладила разгоревшуюся жажду мести молодого эльмитолана, и он продолжил беседу более спокойным голосом: «Вот бы использовать против них такое оружие, как Литанра, хоть бы несколько таких трубочек иметь. Мне кажется, что лишь вооружив каждого воина такими сильными магическими артефактами, ты бы получил некоторые шансы на победу. И обрати внимание, я говорю некоторые, потому что знаю, о чем говорю. Ты себе просто не представляешь, что творится в Альтурских горах. Ловушки, пропасти, камнепады и подготовленные лавины на почти отвесных склонах. Помимо этого добавь еще и точно брошенные с огромной высоты камни и глиняные емкости с их фирменной пылающей смесью. Вдобавок драконы на своих границах сотворили целую сеть разветвляющихся трубопроводов. По ним в случае необходимости пускается сжиженный газ, дается искра, и вполне прочный и ровный участок становится похож на горнило печи. 3 минуты, огонь погас. Но на данном участке уже никто никуда не спешит. ГМ. Получается, драконы очень боятся нападения. Каперуль сильно удивился таким выводом парня, но вынужден был согласиться. Получается, что боятся. А раз так, то они прекрасно знают о своей уязвимости. И обязательно найдется кто-то, кто догадается об этом слабом месте в их обороне. И уж тогда разработать операцию по прорыву на внутренние просторы их государства будет делом простых логических рассуждений. Ведь это правда, что никто не знает, что находится за первой линией их неприступных гор. Знают, буркнул дворецкий, опять оглядывая высокие кроны деревьев. За первой находится вторая, еще более неприступная линия, а за второй, лишь несколько скалолазов-лазутчиков вернулись после прохождения первой линии. Те, кто пытался пройти вторую, не вернулись. Разве что только их обезображенные головы сбрасывали возле пограничных крепостей в мешках с записками. Холодец из ваших тупых голов слишком горчит. Варите их сами. Кремон даже натянул поводья и едва не остановил торнадо от услышанного. А отставной капитан оглянулся, тоже немного придержал коня и скорбно закивал головой. Да уж, вот такая она, война. Мне пришлось там побывать слишком недолго, а вот наш протектор насмотрелся в свое время. И знаешь, что было самым трудным в их службе? Хоронить товарищей? Нет. Сбивать драконов? Нет. Все равно не угадаешь. Самым трудным было сдержать те волны негодующих мстителей, которые безрассудно неслись в горнило кровавых схваток и погибали бесславно, глупо и бесполезно. Но зато те, кого удавалось обучить, объяснить всю суть борьбы с прилетающими из-за небесных вершин драконами, становились лучшими пограничниками до конца своей жизни, поистине непреодолимой преградой для воздушных пиратов. «Это вы и на меня намекаете?» Кремон догнал отставного капитана и заглянул ему в глаза. Те были полны печали и грустных воспоминаний, но ответ оказался бодрым и полным оптимизма. «Да нет, уверен, такие колдуны, как ты, драконам явно не по зубам. А если еще и все моральные испытания пройдешь, научишься контролировать свои порывы, отшлифуешь боевое и магическое мастерство, то драконы от тебя еще наплачутся кровавыми слезами и проклянут тот день, когда ты обратил на них свое внимание. Постараюсь вашу уверенность подкрепить конкретными действиями уже в ближайшие годы, но учиться буду до тех пор, пока хлеби избавляющий не подтвердит мою готовность к любому сражению». Теперь уже Каперульф заглянул в глаза своего попутчика и увидел там железную решимость и холодную расчетливость. Чувствовалось, что парень проникся неизбежностью длительного обучения и своего обязательно добьется. Поэтому отставной капитан кивнул с удовлетворением и сказал: «Похвально, и я тебе всегда постараюсь помочь всеми своими силами, знаниями и опытом. Между прочим, ты ведь согласен, что опыт и умения порой помогают побеждать гораздо более сильного или многочисленного противника? Хочешь, расскажу тебе несколько историй из собственной жизни по этой теме? Ну, тогда слушай». И до самого вечера опытный ветеран делился уникальными историями с молодым и всему жадно внимающим Эльмитоланом. Так и проехали они всю Клаковскую гущу и уже в лучах заходящего светила пришпорили коней на прогоне по нескольким огромным равнинным участкам. Но в Полнорецкий лес въезжать не стали, а перед самой чернеющей стеной деревьев свернули вправо, по вполне приличной и укатанной дороге, в направлении возвышающейся горной гряды, которая и служила границей между двумя государствами, спеша до полной темноты добраться к намеченному ночлегу. Минут через 15 всадники уже въезжали в распахнутые ворота старинного и давно неупотребляемого по назначению пограничного форта. Его построили очень давно, лет 200 назад, почти сразу же после заключения мирного договора с Сарфитскими долинами. А когда построили, сообразили, что он не очень-то и нужен. Десятка-полтора пограничников долгие годы несли там службу, а потом оттуда их отправили в запасы и отставку. Но несколько человек получили королевское благословение и осели в форте на постоянное место жительства, обзавелись семьями, а сами переквалифицировались в собирателей, охотников и рыбаков. Потому как из-под почти непреодолимой гряды гор вытекала небольшая речушка с удивительно теплыми водами, ныряла в Полнорецкий лес и терялась там в одном из весьма гиблых, но отдаленных болот. Зато рыбы в той речушке водилась тьма тьмущая, и в любое время года. Так что голодать здесь не доводилось никому, но вот глухомань не каждому нравилась. Со временем многолюдный форт опустел, молодежь подалась в более современные поселки и города, и к моменту приезда двух воинов там жили всего 6 человек. 2 престарелых деда, лет около 70, да 2 бездетные супружеские пары 50 и 40 лет. Как ни странно, вокруг форта сохранился архаичный 500-метровый охранный периметр, функционирование которого поддерживалось завозимыми раз в полгода из Агвана магическими кристаллами. Потому-то жители и заметили приближающихся всадников в быстро сгущающемся сумраке. А так как кристаллы в последние годы сюда привозил именно Каперульф, то ворота распахнулись со вполне понятной поспешностью. Редких гостей здесь просто обожали, а уж хороших знакомых даже отпускать не хотели. Старый ветеран со всеми обнялся и поцеловался. Причем женщины оказались более экспансивными и чуть не задушили гостя в своих двойных объятиях. Вырваться от них удалось лишь потому, что они бросились накрывать на стол, перед этим успев кратко познакомиться и с молодым Эльмитоланом. А оставшиеся мужчины, посмеиваясь, стали знакомиться, обсуждать последние события, помогать расседлать коней и распаковать небольшие гостинцы. Когда Хлеби провожал своих разведчиков во дворе замка, то дал 2 основных указания. Не вздумайте загружаться их ответными подарками, и все там тщательно осмотрите и расспросите, добавив небольшое пояснение. Форт построен в весьма неудачном месте, поэтому дорогу от него в соседние государства проложить нельзя, и какого-нибудь большого значения в будущем он иметь не сможет. Но вот создать там новую деревню – вполне посильная задача в ближайшие годы, и земельных угодий вокруг форта вполне достаточно. Если Агван превратится в город, надо заранее подумать о тех, кто будет поставлять продукты питания для резко возросшего населения. Поэтому Каперульф сразу же стал открещиваться от попыток дать им в дорогу такого уникального меда и таких сушеных грибов, что ни в каких местах подобного лакомства не сыщешь, чем сильно обидел и даже рассердил 4 мужчин. Ругаться они, конечно, не стали, но вот несколько шуток весьма неприличного содержания пропекли приезжих до красноты. Про вяленую рыбу даже спрашивать не захотели. Самый старый и лысый дед лишь кивнул на чердак конюшни. Там 2 мешка твоей любимой лаборки приготовлено. Видя, что господин дворецкий чуть не плачет от расстройства, Кремон перевел разговор в нужное русло. Нас больше интересует, не видели ли вы в последнее время здесь каких-либо незнакомцев, или просто подозрительных личностей, на что другой дед, с короткими курчавыми волосами и такими же, как у Каперульфа, усищами, даже обиделся. В нашем форте вначале садятся за стол, потом рассказывают о том, что в большом мире делается, а уж потом можно и о наших делишках поговорить, если время останется. Дворецкий на это фыркнул и пробурчал себе под нос. И если языками ворочить сможем, что ты там ворчишь? Напустился на него самый молодой, 40-летний житель форта. Или тебе наш Гримвин не нравится, или гремучка слишком слабая. Вот и не спорь, мойтесь быстрее после дороги и за стол. И ваш приезд надо отметить, и у нас есть одно радостное событие. Пока не слишком запыленные путники умывались в прогретой, как обычно к вечеру, баньке, огромный стол был уставлен таким количеством яств, блюд и напитков, что даже Кремон ужаснулся и попытался пошутить. А мне говорили, что полк кавалеристов с нами ужинать отказался. Шутку все приняли благожелательно, лишь старый дед хитро прищурился и хихикнул. Если надо, мы и 2 полка прокормим, а второй дедок добавил, и не одним только ужином. На что Каперульф тоже попытался пошутить. Вот здорово, а то протектор Агвана слишком переживать стал о том, что продуктов никто не подвозит. Полное непонимание тут же воцарилось на лицах всех обитателей форта. Видимо, угощать они любили сверх меры, но вот налоги ими не воспринимались на генетическом уровне. Поэтому дворецкому пришлось пояснять намечаемую в скором времени перемену. Агван хотят сделать городом, но ведь резко возрастет нужда в продовольствии. А где его взять? Вот если бы деревню рядом с фортом возвести да наделы крестьянам раздать, вопрос бы и решился. Если вы, конечно, этим делом захотите заниматься. Недоверчивое молчание в огромной, некогда пограничной столовой заставило его продолжить. Я вас понимаю, жили себе спокойно, никто под ногами не мешался, а тут вдруг надо становиться представителями королевской власти, да еще и ответственность за целую деревню на свои плечи взваливать, хлопотно. Но, может, все-таки решитесь, 50-летний мужчина, самый высокий среди местных, тихим, но дрожащим голосом ответил: «Да мы уже о таком и мечтать забыли. Думаешь, нам не хочется людей видеть? Еще как хочется. Мы потому эти места и не покидали. Все ждали, когда к нам хоть кто-то прибьется. А тут такое дело. Конечно, возьмемся», — говорил я. Воскликнул его более молодой товарищ: «Удача к нам в форт пришла. Теперь этому и второе подтверждение. Вот теперь заживем». Но, видя вопросительные выражения лиц у гостей, засмеялся: «А моя жена скоро нам ребеночка родит. Это первая удача. Не думал я, что до такого счастья доживу. Давайте вначале именно за ребеночка и выпьем». Он быстро налил всем в стаканы гремучки, чуть разбавленной чистой родниковой водой. Похоже, и все остальные обитатели форта воспринимали предстоящее рождение ребенка как личное счастье. Лица их светились от волнения и радости. Все выпили, обжигаясь крепким алкоголем, и застолье началось. Немного насытившись, перешли к обсуждению последних событий и новостей. Рассказ о нападении банды на замок протектора был выслушан с особым вниманием и настороженностью. Оба рассказчика, сменяя друг друга, освещали подробности схватки и все присовокупленные к ним детали. Затем местные стали тщательно вспоминать все подозрительные события, произошедшие в последнее время в окрестностях. Получалось, что банда ни единой мелочью не выдала своего продвижения мимо форта. Видимо, обошли равнинный участок с востока. Причина могла быть только одна. Группа была прекрасно информирована, что вокруг старой пограничной заставы функционирует охранный периметр. Когда Копперульф рассказал о съеденных колобами пленниках и о предполагаемой в глуши Полнорецкого леса стоянке бандитов, возмущение жителей форта достигло наивысших пределов. Даже женщины не сдержались и прошлись нехорошими словами в адрес ублюдочных разбойников. Достали карту, хранившуюся еще со времен служивых предков, стали сверять с имеющейся у разведчиков и весьма скрупулезно высчитали предполагаемое место конечного путешествия гостей. Об этом месте имел полное представление лишь 50-летний мужчина, видимо, считающийся здесь неформальным лидером. Да и звали его все уважительно — Машины. Он уверенно закивал головой: «Знаю я это место. Действительно весьма укромное и удобное для базы. Я там раз в полгода раньше проходил, как минимум. Но вот уже год как не бывал». «Почему?» — улыбаясь, спросил дворецкий. «Староват стал для дальних походов. Ладно тебе, я даже сделаю вид, что не расслышал твоей шутки. Да и из-за стола выходить лень. А то бы я тебе сейчас показал во дворе, кто из нас старый, а тебе бы только свою медвежью силу показывать», — воскликнула его жена. Судя по ее бойкому и резвому характеру, она справлялась со своим мужем одним пальчиком, и Машины даже не попытался с ней поспорить. Вместо этого он продолжил немного скорбным голосом: «Тут у нас в последние полгода одна проблема появилась. Думали вначале, что шутя справимся. А нет, чем дальше, тем все больше нас обжимают и нашу жизнь усложняют. Прямо житья от них нет. Да кто же вас тут притесняет?» — изумился Копперульф. «Уж не духи ли лесные, или соседи злые объявились?» «Да нет, людей плохих в округе нет. Мы уже это обсуждали. А вот скиры нас замучили. Вначале их парочка была, потом к ним еще стали особи прибиваться. Так постепенно стая образовалась. Да такие они лютые и злые, что совсем с ними не сладить. И хитрющие бестии. Теперь мы в одиночку даже с оружием за пределы форта не выходим. Или стараемся на большой подводе ездить, да несколько тяжелых копий с собой возить. Но неделю назад у нас вообще чуть трагедия не произошла». «Ага», — вмешалась его жена в рассказ. «Хорошо, что все произошло в пределах видимости, на самой ближней вырубке. Мы всем скопом еле поспели». Отставной капитан недоверчиво хмыкнул. «Так сколько же этих скиров было, что ты с ними справиться не смог?» «8. А, чтоб их колобы сожрали!» — не сдержал восклицания и Копперульф. «Я только с телеги слез и стал дерево рубить, как они со всех сторон и выскочили», — рассказывал Машины. «Да с таким дружным и громким визгом, что меня чуть столбняк не хватил. А уж пахосы перепугались насмерть. Рванули резко в сторону, телега перевернулась. Одно животное упало, другое запуталось в постромках. Так что даже за копьем кинуться я не решился. Сразу на дерево стал карабкаться. Еле успел. А скиры тут же на пахосов набросились, загрызли, словно цыплят. Но самое главное, не стали их есть, а все к дереву бросились, на котором я руками в сторону форта размахивал. Чувствовал, что хоть кто-то на меня внимание обратит. А эти твари стали со стервенением ствол грызть. То ли сытые были и до мяса неохочи, то ли совсем соображать перестали. Мало того, я ведь его почти на треть подрубить успел. Так что шансы у них были и со мной расправиться. Лишь когда телега с нашими уже на полет стрелы приблизилась, скиры спохватились и бросились в лес. Он на мгновение замолчал, и к коллективной жалобе добавили свои голоса остальные поселенцы. А месяц назад корову уволокли. Такая красавица была, давала молока больше всех. Теперь мы в лес выйти не можем ни за грибами, ни за ягодами. Даже к реке с опаской ходим, и ночью от них покоя нет. Всю ночь под стенами роются и хрюкают, и ворота пытаются подгрызть. Да и не только ворота. Кремон не выдержал и воскликнул удивленно. А стрелы для чего? Копья? Ха! Так ведь они в полной темноте подкрадываются, когда небо тучами застлано и лун нет. Вот как сейчас. А если мы со светом факелов на стены взбираемся, они сразу отходят к лесу. И в темноте пробовали их на звук отстреливать, и копья метали. Все без толку. Как услышат зверюги движения наши, сразу от стен отскакивают. Так ведь у вас же есть внутренний мешок, вспомнил Копперульф. Заманите скиров в него и закройте наружные ворота, а потом добивайте спокойно. Ха, да ведь внутренних ворот нет, напомнил Машины. И половины бревен не было. Мы в последнее время тоже эту идею продумываем, но успели лишь починить стены внутреннего мешка. А вот ворота там большие и тяжелые нужны. Для нас это минимум еще на месяц работы. Какое-то время все молчали, обдумывая сложившуюся ситуацию. Первым заговорил Кремон. Я со скирами не сражался, но опасаюсь, как бы они и нам не помешали. Справедливо опасаешься, закивал головой дворецкий. Если их целая стая, да все бросятся разом. Мы-то, конечно, отобьемся, но вот лошадей они могут повредить, а то и, понятно. А сейчас эти хищники возле форта, сейчас узнаю. Со своего места стала подниматься будущая роженица, но на нее все так дружно шикнули, что она испуганно уселась обратно. Вместо нее во двор выскочила жена Машины. Пока неторопливо выпили еще по одной, она вернулась возбужденная и раскрасневшаяся. Роют, визжат, грызутся. Жуть настоящая. К воротам подходить страшно. Вот и хорошо. Кремон заговорил отрывисто и по-деловому. Мясо погибших пахосов есть? Бросьте несколько кусков перед воротами. Их надо раздразнить. Еще несколько кусков разбросайте во внутреннем мешке. Наибольшее количество мяса сложите возле отсутствующих ворот. И приготовьте на внутреннем чистоколе все наличные копья. А дальше? Осторожно спросил лысый дед. Я поставлю щит на то место, где должны стоять ворота. Полчаса у вас будет. Даже если хищников соберется несколько десятков, магический заслон они не прорвут. Приоткрываем наружные ворота и ждем, пока как можно большее количество скиров не попадется в ловушку. Я это увижу ночным зрением. По моему свисту закройте ворота. Я подвешиваю вверху световой шар, а вы все начинаете упражняться в метании копий и стрельбе из лука. Понятно, довольные улыбки уже были на лицах у всех присутствующих. Лишь Машины по праву лидера поставил одно условие. Только мы сразу отказываемся от премии за каждого убитого скира. Копперульф, увидя удивленно вскинутые брови молодого Эльмитолана, пояснил. Есть такая премия. 2 года как королевским указом объявили. Правда, премия по сравнению с сокровищницей не так велика. Да, протянул Кремон с оптимизмом. Ха, была бы премия, а уж поделить мы ее всегда сумеем. Ужин был прерван без всякого сожаления, и уже через час все находились на своих местах. Снаружи форта осатаневшие от мизерной приманки скиры устроили жуткую возню. От их движений, грызни и толчков даже мощные стены подрагивали. Кремон устроился почти на оконечности внутреннего чистокола и выглядывал из-за последнего бревна. Ведь для создания мощного щита он должен был находиться на самом близком к нему расстоянии. А в идеале, придерживать щит вытянутыми руками. Но это можно будет сделать чуть позже, когда звери окажутся в ловушке. До тех пор он боялся вспугнуть хотя бы одного хищника своим появлением на открытом пространстве. Скиры хорошо видели в темноте и в большинстве вели ночной образ жизни. Но вот раздался скрип, и одна из створок ворот приоткрылась наружу. Это на пару мгновений заставило зверей затихнуть, но уже через минуту они один за другим стали втискиваться в неширокую щель и с грозным хрюканьем набрасываться на куски разбросанного мяса, порой кусая друг друга, отталкивая от добычи и легаясь своими длинными ногами с внушительными копытами. Ночное зрение помогало Эльмитолану превосходно. Он сразу же поставил невидимый щит и продолжал без единого движения наблюдать за все увеличивающейся стаей. Уже первые из скиров тыкались головами в незаметное для них препятствие, а в приоткрытые ворота все продолжали входить новые звери. Когда их стало 11, молодой колдун решил, что больше хищников вряд ли наберется, но ошибся в своих предположениях. В створ ворот одновременно просунулись сразу две мордочки совсем маленьких скиров. Наверное, от роду им было лишь несколько месяцев. Молодняк опасливо присмотрелся к пиршественной трапезе родителей и тоже вошел в ловушку. Больше ждать не было смысла, и Кремон пронзительно свистнул, но совсем другим манером, чем когда предупреждал своего вороного красавца Торнадо. В ту же секунду створка ворот закрылась, и фиксирующий стержень с грохотом вошел в паз блокировки. Теперь, уже не таясь, Эль Митолан вышел на середину прохода и встал прямо перед недоумевающими звериными мордами. Затем сконцентрировался, и с его правой ладони сорвался ослепительный белый шар полуметрового диаметра. Он взлетел на пятиметровую высоту и осветил внутренний мешок, словно солнце. Обитатели форта никак не ожидали увидеть такое количество хищников в ловушке. Послышались удивленные возгласы и проклятия, но уже в следующую секунду копья устремились к выбранным целям, а два лука принялись методично посылать стрелу за стрелой. Скиры не остались на месте и не стали легкими мишенями. Они заметались по всему мешку, но явное большинство все-таки предпочло вроде бы легкий и очевидный выход и на всей скорости устремилось на одиноко стоящего человека. Хорошо, что они не могли договориться и протаранить щит одновременно. Может, тогда бы и опрокинули колдуна наземь. А так звери лишь сотрясали его ударами своих тел и с окровавленными мордами валились на землю. Правда, чуть погодя они вставали на свои длинные ноги, очумело трясли головами и уже с места пытались прыгать повторно, но с еще меньшим результатом. Да и обитатели форта не оставили зверям много времени на раздумья. Через 10 минут грозное хрюканье и визг полностью прекратились, а в освещенной ловушке лежало 11 тел длинноногих хищников. Некоторые еще агонизировали и даже пытались подняться на ноги, но участь их была решена. Стая перестала угрожать кому бы то ни было. Уже сняв щит, который забирал весьма много магической энергии, Кремон увидел почти рядом с собой тех самых двух молодых скиров. Они пытались забиться в щель между толстыми бревнами и жалобно повизгивали. Парень сделал несколько шагов вперед и, почти не раздумывая, метнул в них опутывающую паутину. Когда к нему подошел радостно потирающий руки Машины, то даже не удивился, увидев такое милосердие. Мне дед рассказывал, что если выловить скира таким вот маленьким, то он вполне поддается дрессировке. Может, и мы попытаемся их приручить? Попытайтесь, великодушно разрешил Кремон. Я в последнее время такого насмотрелся, что могу поверить во что угодно. И крепко пожал протянутую в знак благодарности руку Машины. Сбоку подскочили обе женщины, подхватили парня под руки и чуть ли не силой повели к дому, тоже благодаря наперебой. Вот спасибо, господин Эль Митолан, вы нас просто спасли, даже не знаем, как вас благодарить. Теперь хоть жить спокойнее будет, а уж ваша новость о создании рядом деревни. Вот теперь мы можем на славу повеселиться и с удовольствием продолжить наш ужин. Но Каперульф, устремившийся за ними следом, громко добавил: ужин продолжим, но недолго. Почему? Ведь вся ночь впереди. Завтра у нас дальняя дорога, а потом еще и ночевка в глухом лесу. Надо будет всю ночь нести вахту. Мало ли что. Они уже рассаживались за столом, когда Машины неожиданно предложил: давайте и я с вами. А, ведь скиров теперь бояться не стоит. Со шкурами другие сами справятся. А моя селенка в любом случае вам пригодится. Да и места я там знаю досконально. И в обследовании бандитской лёжки вам помогу. Эль Митолан и отставной капитан переглянулись, и затем более старший по возрасту и положению высказал общее сомнение. В форте всего одна лошадь, да и та солидного возраста. Выдержит она длинное путешествие? Машина ни секунды не колебался. Обижаете нашу красавицу. Мы еще посмотрим, чья лошадь окажется более выносливой. Перед самым рассветом зарядил непрекращающийся дождь, порой переходящий в настоящий ливень. Именно поэтому трое мужчин постарались выехать в путь еще в полной темноте, резонно и дальновидно предполагая, что путешествие очень замедлится из-за плохой погоды. Но и самый опытный среди них, лесник Машины, не мог предвидеть всех трудностей, которые встретились по дороге. Когда маленький отряд преодолел уже почти две трети пути, тропа, по которой они передвигались, стала почти непроходимой. А когда Машины посетовал, что лучше бы он поехал на Пахосе, то даже Каперульф, страстный поклонник лошадей, с этим согласился. Конечно, По такой распутице лучше всего передвигаться на более приспособленных животных. Они в это время сделали короткий привал для того, чтобы осмотреть и подтянуть подпругу да проверить конские копыта, расположившись для этого на небольшой возвышенности, которая оказалась на удивление почти сухой. Сверху над путниками нависали ветви гигантской ели лопатницы, дождевая вода стекала по ним чуть ли не сплошным потоком, заполняя вокруг малейшие углубления. «Здесь и так всегда сыро», — посетовал Машины. «Поэтому земля плохо впитывает влагу. Еще сутки такого ливня, и обратная дорога превратится для нас в каторгу». «Ничего, плавать мы умеем», — пошутил Кремон. «А пища здесь столько бегает. Я уже и со счета сбился, сколько раз мы стада оленей и косуль с таких вот сухих мест, как это, спугнули». После выматывающих и тяжелых тренировок парень переносил путешествие легко, словно обычную прогулку. И даже то, что одежда была изрядно промочена дождем, несмотря на большие и широкие накидки, не портило ему хорошего настроения. К тому же приятно тешило самолюбие благодарность за оказанную помощь в уничтожении невиданной, по здешним меркам, стаи скиров. Перед отъездом старики твердо пообещали мумифицировать несколько голов этих опасных хищников с раскрытыми пастями и впоследствии лично доставить в Агван как подарки для обоих эльмитоланов. В замке Ухлеби на одной из стен уже красовалась подобная голова, но уничтоженные ночью экземпляры были намного крупнее и как охотничий трофей должны вызвать гораздо больше восторга и удивления у знающих людей. А вот дворецкий был немного обеспокоен. Всю дорогу ему не давало покоя чувство чьего-то постоянного присутствия, к моменту этой небольшой остановки переросшие почти в твердую уверенность. Поэтому он и решил поделиться наблюдениями со своими спутниками. «За нами постоянно следят сверху». Оба напарника одновременно задрали головы и попытались хоть что-нибудь увидеть сквозь густые космы темно-зеленых иголок. «Да нет, сейчас они нас не видят, и мы их, соответственно. Но когда будем проезжать через полянки, присмотритесь. Несколько баларов явно нами интересуются». И давно, в тоне Кремона проскользнуло явное недовольство собой, и как это он ничего не заметил. Практически от Паласиевого луга, такое впечатление, что они сменяют друг друга на позиции, стал пояснять Каперульф. «Один остается сидеть на дереве над пройденным нами участком, а два или три уже поджидают где-нибудь впереди. Когда мы ехали вчера по дороге, они постоянно мелькали над кронами деревьев. Если конь идет галопом, для них это максимальная скорость. Ну, разве что именно тогда ты их взял на заметку», с большим сомнением пожал плечами Машины. «Так как этих шариков здесь и местных полным-полно, а ведь различать их между собой ты не умеешь?» «Нет, вот и я не умею, да и никто другой эти зеленючки не различит, разве что ваша хуторянка». Обитатели форта уже слышали краткий рассказ о первом контакте эльмитоланов с баларами, но отнеслись к нему явно скептически. За всю историю заброшенной заставы никто из людей не попытался посмотреть на летающие растения как на объект исследования или дружеских контактов. Отношения с баларами были сугубо нейтральные и мирные, переходящие в полное равнодушие. Даже широко известная агрессивность со стороны выгнанных из стаи особей возле форта отсутствовала полностью. Хотя причину этого Кремон предположил сразу. Постоянно действующее поле малого охранного периметра отпугивало летающие растения и от людей, и от форта. Но сейчас Каперульф не стал бы настаивать и оглашать вслух неоправданные предположения, если бы не был в них уверен. А значит, надо быть начеку всем. Ведь в истории имелись случаи, когда целая сотня, а то и более, баларов нападала на небольшие отряды, которые по неосторожности или по неопытности заходили в расположение стаи. Подобные места настоятельно рекомендовалось обходить, если в составе каравана или просто группы путешественников не было эльмитоланов. Жаль, их краской нельзя пометить, пошутил Машины, трогаясь в путь впереди отряда. Тогда бы точно удостоверились, одни и те же это зеленючки или разные. Учитель мне обмолвился, что существует способ навешивания магической метки на однотипных и очень похожих животных, но он с таким колдовством никогда не встречался, и способ ему неизвестен. Кремон поправил капюшон накидки и тронул коня вслед за лесником. А жаль, ведь каждый эльмитолан может послать 5 цветных меток незаметно для окружающих. Нам бы вполне хватило. Сзади раздался приглушенный шумом дождя голос Каперульфа. А мне вот многих баларов удалось пометить. Но делал я это весьма прозаическим способом. Стрелами и арбалетными болтами. Может, наброшу тетиву да попробую одного зацепить? Кремон на это предложение даже обернулся назад всем корпусом, чтобы рассмотреть дворецкого. Но тот явственно посмеивался и подначивал молодого Эльмитолана. «Ну и шуточки у вас, господин Каперульф, и то правда, а вдруг не попаду, и стрела затеряется, дождемся рукопашной». Постепенно мини-отряд углубился в густо растущий подлесок. Низко нависшие ветки не только мешали движению, но и норовили окатить водой то сбоку, то снизу. Так что на долгое время все разговоры прекратились. Лишь через час лес стал все больше и больше перемежаться прогалинами и полянами. Да и дождь превратился в тихую незаметную морось. Теперь уже все трое пытались рассмотреть сквозь дождевую завесь верхушки деревьев, пространство вокруг них. И действительно, взгляд почти постоянно выхватывал осевшие на ветках зеленые, поблескивающие от капель воды шарики. Мало того, путникам удалось заметить, как чуть в стороне их время от времени обгоняют отставшие балары, стараясь при этом не попадаться людям на глаза. Каперульф обеспокоился этим так, что спросил у молодого колдуна: «Если вдруг они на нас кинутся, ты готов к ответным действиям? Не волнуйтесь, пугну их таким огоньком, что только щепки полетят. Хотя почему-то я уверен, ничего плохого в отношении нас они не замышляют». Но действия баларов постепенно становились все более странными. Впереди, по ходу движения людей, как правило, стали поджидать две особи, а чуть позже они даже не садились на ветки, а висели между кронами и опускались с каждым разом над тропой ниже и ниже. Даже Машины сменил свои сомнения на удивление. «И чего им от нас надо? А ты их спроси». Как ни странно, лесник принял совет от замыкающего движение дворецкого всерьез. Остановив коня, он лихо хлопнул пару раз в ладоши и закричал в сторону замерших в воздухе баларов: «Эй, вы, зеленючки, чего вам надо? Кормить вас не собираемся, на дрова вы тоже не годитесь». Так что, неожиданно Кремону пришла в голову одна мысль, и он остановил проводника: «Постой, не кричи, я лучше сам попытаюсь». Говоря это, он объехал машину и, достав из сумки два яблока, стал медленно приближаться к зависшим на пятиметровой высоте баларам. Когда расстояние между ними и человеком сократилось до 20 метров, одно летающее растение подалось в густое переплетение крон, а второе стало совершать небольшие вертикальные движения вверх-вниз. Это сильно напомнило Эльмитолану недавно увиденные сцены с Лирной в главной роли. Поэтому Кремон спешился и приказал Торнадо оставаться на месте, а сам подошел к ныряющему балару почти вплотную, не беспокоясь и даже не оглядываясь на верховых животных. Привязанная к седлу вторая лошадь побаивалась Воронова, так что редко позволяла себе даже просто натянуть по стромке. С минуту вода противной сыростью проникала в приподнятый рукав, ведь моросящий дождик продолжался, но вот зеленый шар опустился до самой земли и сделал осторожный круг вокруг колдуна. Затем подлетел и стал весьма ловко хватать мокрые яблоки с протянутой ладони. В тот же момент по его прочному ободу пронеслась легкая рябь, и Кремон отчетливо увидел рисунок из знакомых уже квадратов. Волна облегчения окатила парня с ног до головы, и он, уже нисколько не сомневаясь, громко спросил: «Ты кто, Спирин?» Раздалось с ответ отчетливое поскрипывание: «А я кто, Кайррррр?» При расставании Лирна попыталась обучить своего друга произносить новое имя, но у того, кроме карканья, ничего не получалось. Но и эти звуки приятно радовали. Кремон с торжествующим видом оглянулся на оцепеневших путников и указал на них рукой, сопровождая словом: «Друзья». Подобное действие он повторил несколько раз, но балар, кажется, в таких убеждениях и не нуждался. Вместо этого он как-то слишком нервно стал раскачивать корнями из стороны в сторону, на какое-то мгновение приподнимая их и замирая. При этом он стал смешно чихать, что, по словам Лирны, обозначало одновременно и страх, и опасность. Кремон вначале подумал, что Спин боится его спутников, но, присмотревшись по направлению замирающих в воздухе корней, понял, что они указывают в ту сторону, куда двигался отряд. «Уж не предупредить ли он меня пытается?» — мелькнула догадка. «Возможно, впереди враг», раз балар указывает именно туда и голосом показывает испуг. Вот только для чего Спин проделал такую дальнюю дорогу, да еще и не один, неужели он так мечтал подружиться с новым товарищем? Ха, абсурд полный. Ладно, об этом чуть позже подумаем, а сейчас не помешает проверить дорогу впереди, а вдруг и правда какая нечисть затаилась в засаде. После таких рассуждений Эльмитолан вернулся к коню и несколькими словами пояснил своим товарищам обстановку. Затем вскочил в седло, хорошенько на нем умастился, чтобы не грохнуться, когда сознание надолго и далеко покинет тело, и замер со стекленевшими глазами. Тотчас картина мира резко изменилась. Ощущение дождя, холода и сырости пропали. Ласковая волна вынесла сознание из тела и плавно понесла вперед. Кремон лишь полуобернулся и бросил взгляд через несуществующее плечо на тропу, где стояли три всадника на нервно фыркающих лошадях. Еще две лошади, нагруженные поклажей, виднелись сзади. Тут же мимо промелькнул подрагивающий корнями спин. Чуть погодя отделенное сознание обнаружило затаившихся в кроне большого дерева еще трех баларов. Скорее всего именно тех, кого Каперульф засек своим неимоверным профессиональным чутьем. Дальше тропа извивалась среди толстенных стволов гигантских деревьев, и все вокруг пребывало в буйном, диком и первозданном состоянии. В этом хаотическом древесном нагромождении никогда не отмечалась рука человека, и престарелые, отжившие свои века великаны умирали стоя, лишь изредка падая при сильных бурях и проделывая целые просеки. Несколько километров Кремон скользил сознанием по тропе, не замечая ничего странного или подозрительного, кроме нескольких лесных обитателей, занимавшихся своими обыденными делами. Энергии при дальнем слежении расходовалось гораздо больше, и стали появляться мысли о возвращении к попутчикам. Но вдруг лес словно вымер. Ни одного животного, ни птичьего пения, только шорох по листьям да бульканье падающих в лужи капель. Это сразу заставило Кремона насторожиться. И только благодаря этому он обратил внимание на немного странно лежащее бревно. Оно было густо засыпано хвоей, гниющими листьями и мелкими веточками и лишь чуть-чуть мешало проезду. Но именно это чуть-чуть и вызвало наибольшие подозрения, ведь тропа ныряла под его конец, а должна была бы обойти стороной. Проходящие здесь животные вряд ли стали бы перепрыгивать неудобное препятствие. Значит, нечто присыпали листьями совсем недавно. Хорошо присыпали, аккуратно. Вот только когда начинаешь тщательнее присматриваться, становятся видны несоответствия. Почему перегнившие листья оказались сверху недавно опавших, и веточка эта слишком глубоко закопалась, а возле этой оконечности вообще чье-то дыхание слышится. Берлога, странная берлога для медведя, да и в начале лета они в спячку не впадают. И что ж за зверь такой? Каперульф и машины, оставшиеся на полянке и подстраховывающие тело молодого Эльмитолана с двух сторон, с удивлением заметили, что тот как-то странно дернулся, а с губ сорвалось невразумительное бормотание. Затем дыхание резко участилось, словно от усиленного бега. Еще через минуту с открытых участков кожи повалил пар, а лицо покраснело до буро-малинового цвета. Такие побочные эффекты всегда вызывало слишком дальнее проникновение отделенным сознанием, или в труднодоступные места, или слишком продолжительное по времени. Да и опыт имел чуть ли не решающее значение. Старые колдуны скользили своим сознанием легко и непринужденно, тогда как молодые ломились напропалую, не замечая, вернее, не ощущая встречных или боковых мешающих потоков магической энергии, которые невидимыми носились в эфире в самых различных направлениях. Эльмитолан, оседлавший эти потоки, мог проникать на десятки километров по любой пересеченной местности, или нырять в бездонные пропасти, исследовать недосягаемые глубины. Но при возвращении все колдуны испытывали сильный перегрев тела, кто больше, кто меньше. Тут тоже многое зависело от опыта и от скорости возвращения. Кремон, судя по всему, очень спешил. И когда сознание вернулось в тело, то там уже была настоящая парилка. Пришлось полной грудью вдыхать свежий и влажный воздух, сбрасывать накидку и поспешно расстегивать одежду. Спутники ему помогли, и уже через минуту колдун сидел на своем коне с голым, исходящим паром торсом и жадно допивал вторую флягу родниковой воды. Дворецкий ему уже и третью приготовил. Но Кремон шумно выдохнул и отрицательно покачал головой. Уф, хватит, полегчало. И, заметив, что спутники с напряжением смотрят ему в рот и ждут пояснений, продекламировал. С небес свой взгляд он бросил вниз. Там ждал его большой сюрприз. А поконкретнее нельзя, не выдержал Каперульф. Почему же нельзя? Можно. Прямо на нашей тропе, километра через три, под слоем листвы, иголок и веток очень удобно и комфортно разместился Калаб. Тьфу ты, нечисть. И дворецкий, не сдержавшись, добавил несколько длинных ругательств. Один, пока видел только одного. Эльмитолан, не знаю, пожал голыми плечами Кремон. Мог ведь щит поставить и скрыть свою магическую сущность. Явно нас ждет, скорее всего нет. Давно лежит, похоже. Может, два, а может и три дня. Они ведь могут до пяти суток оставаться в ждущем режиме. А дальше не проходил? Нет. Сразу вернулся, чтобы вас предупредить. Но сейчас чуть остыну и еще раз туда проскочу. Что там дальше по тропе? Машины обеими ладонями потер лицо, снимая влагу и напрягая память. Говоришь, километра 3. Потом тропа резко сворачивает влево. Тогда до предполагаемого места еще километра 3 осталось. Там небольшая полянка в виде подковы, а на другом ее конце два очень удобных холмика. Каперульф проследил за вытянутой рукой лесника и обеспокоенно спросил Кремона. «Туда достанешь?» «Думаю, проблем не будет. Но в данный момент я больше удивляюсь поведению баларов. Ведь это невероятно. Они почувствовали Колоба, который отменно спрятался, замаскировался и, самое главное, предупредили нас. Хаэм, каюсь, что не поверил вашим рассказам». Машины полез в седельную сумку. «Мне кажется, за такое дело их надо бы еще чем-то угостить. Как думаете?» «Обязательно», — поддержал его Каперульф. «Но вот примут ли они фрукты из наших рук? Попробуйте, только спешьтесь». Кремон набросил на плечи лишь задубевшую от влаги накидку. «А я уже вполне остыл и по протаренной дорожке проверю тропу до нужного места. Можете меня не поддерживать, падать мое тело не будет. Высмотри там все как можно тщательнее», — попросил дворецкий, но, приглядевшись к расширенным зрачкам колдуна, понял, что того уже здесь нет, по крайней мере сознанием. Тогда он спешился и стал медленно приближаться к тому месту, где продолжал висеть спин. «Ну что, дружище, нравятся тебе яблочки? А у меня вот еще два манската есть. Смотри, какие сочные и красивые. Не бойся, мы ведь друзья». «Да, друзья», — подтвердил Эймашины, в свою очередь, протягивая на ладони яблоки. Именно к нему первому и подлетел спин, подрагивая корнями и чуть покачиваясь всем корпусом. Взял два яблока и затем, еще с большим сомнением, приблизился к Каперульфу. Но когда иманскаты скрылись в его внутренних карманах, неспешно и солидно подался в кроны деревьев к своим собратьям. Через пару минут те всей компанией вылетели к людям и уже вполне по-свойски разобрали угощение. Похоже, они были весьма голодны, так как продолжали висеть рядом и требовательно шевелить корнями. Тогда Машины поспешно вернулся к своей лошади, снял внушительную сумку и, вернувшись, пояснил отставному капитану: «Твоя любимая лаборка, а ведь рыбу они любят, значит, и сушеную, и просоленную есть будут. Только давай мы им хоть первые рыбины немного отчешу и очистим». Балары приняли незнакомое угощение с осторожностью и непониманием, но уже через минуту запыхтели от удовольствия и вновь требовательно зашевелили корнями. К тому же они с явным вниманием наблюдали, как мужчина чистит рыбешку, и свои третьи порции взяли из рук с чешуей. Непонятно было, как они сами чистили рыбку, но чешуя полетела вниз не мелкими пластинками, а большими кусками. Даже лесник удивился. «Водают, так и у меня не получается. Ловкие у нас друзья», — задумчиво проговорил Каперульф. «А я всю жизнь безжалостно рубил их мечом да стрелами угощал. А они, может, к нам лишь из-за голода подлетали. Ведь прожорливые создания. Ничего, не жалко. Еще бы. Да заодно предупреждение о колобе, я их теперь всю жизнь готов подкармливать. Слушай, а как мы с этим монстром справимся? Я ведь этих тварей и не видел в своей жизни. Рубать мечом будем? Вернется Кремон, тогда и решим. Да и последнее слово за ним будет. Я хоть и номинальный руководитель поездки, но ведь он Эльмитолан, так что ему решать, как своей силой распорядиться. А твое мнение?» — продолжал допытываться Машины. «Лучше нам вернуться. Эти монстры чрезвычайно опасны. А если их там несколько, или тот, что в засаде, Эльмитолан, без помощи нам не справиться. А если всех наших из форта подключим, от нас с тобой и от них толку почти никакого», — признался дворецкий. «Как минимум необходимы 3 хорошо обученных всадника в полном вооружении, на одного Колоба, и действовать должны слаженно и умело. А ваши детки, хорошо, что они тебя не слышат», — хмыкнул Машины, — «а то бы по шее в раз надавали. И все-таки это тебе не скиров в загоне копьями пронзать. Этих монстров не каждая копью пробьет, а при боевой трансформации они даже пущенный катапультой камень отбрасывают не замечая. Неужели? А-а-а, я ведь и слышал про них лишь несколько раз в жизни. Что тогда делать будем? Пока кормим наших новых друзей. Так ведь они уже всю элаборку съели». Лесник развел руки в стороны и показал пустые ладони. «Все, зеленючки, кончилась рыбка. Вот вернемся в форт, я вам угощение по полной программе устрою. А уж мясо скиров наедитесь. От пуза. Или что там у вас вместо него есть? Ящик, наверное. Или сундук какой, с мясорубкой в середине». «Да нет», — стал пояснять более информированный Каперульф, — «у них там внутри 2 чаши с синей густой жидкостью. В маленькую они мелкую пищу кидают и растворяют. а в большую чашу куски идут покрупнее, и все переваривают вместе с костями. Так что, например, ноги скиров для них несомненный деликатес. Смотри, наш парень, кажется, в себя приходит, опять покраснел. Отлично, а то я, когда в неведении нахожусь, страшно волнуюсь, признался Каперульф и снял с начавшего вновь исходить паром Эльмитола на накидку. Наверняка так будет лучше, быстрее остынет. Но прошло еще минуты три, пока Кремон зашевелился, разминая сведенные долгой неподвижностью мышцы, и глаза его обрели осмысленное выражение. Сразу же рука его потянулась к приготовленной фляге. Я на обратном пути еще раз колобо проверил, пробормотал он и с жадностью стал опустошать посудину с прохладной водой. И что эта колода там делает? Уф, живот лопнет от воды. Да лежит эта скотина на прежнем месте. Ей наши климаты дождичек только в радость. Не хочу больше пить. А на той полянке что? Поторопил его дворецкий. На наше счастье, больше колобов нет. Под большим деревом срублен удобный шалаш, и в нем расположились два отменных ездовых пахоса, и два человека там сидят в землянке, хоть и томятся ожиданием, но бдят. И воины, мне показалось, они очень опытные, бывалые наемники, лет за 40 каждому, не спят, играют в какую-то незнакомую мне игру и чистят оружие, а оно у них и так блестит. Послушал я немного, но говорят они очень мало и внимательно прислушиваются к звукам снаружи. Лишь под конец один сказал другому: «Если никого не будет до утра, уходим отсюда со всех ног», а второй кивнул головой и добавил: «Времени у них еще полно, в силе такого отряда я не сомневаюсь, но вот пещеры их могут задержать». Каперульф нервно пожевал свой ус. «Значит, они ждут ту самую банду, скорее всего, и что будем делать?» Кремон в задумчивости потер чуть ли не моментально сохнущую под дождем кожу на животе и указал взглядом на баларов, сидящих в кронах. «Благодаря нашим друзьям мы имеем неоспоримое преимущество в неожиданности нападения, но очень важно схватить одного из наемников живьем. Они явно что-то знают о миссии уничтоженного нами отряда, и даже конкретно могут указать на какие-то пещеры. Колдунов, скорее всего, среди них нет. Даже если им окажется коллап, мы должны справиться. Но первый удар надо нанести по землянке, тихо и внезапно, так, чтобы те два воина не успели поднять тревогу. А если дальше, на продолжении тропы, у них вторая засада?» Засомневался Машины. По следам видно, что в ту сторону они не ходили уже дня три, а в сторону Колоба, похоже, ходили сегодня утром. Может, еду носили или маскировку поправляли. Мы сможем пройти по лесу прямо к полянке с землянкой, конечно, с уверенностью ответил лесник. Здесь можно сильно срезать, и доберемся быстрее, чем если бы шли по тропе. Только коней придется оставить. Отведем их вон под туель. Хорошо, тогда поспешим. Сноровки всем было не занимать, и через короткое время отряд оказался на вполне приемлемом для стоянки пятачке. А с коллабом как мы справимся? Каперульф уже расседлывал свою полночь и подавал переметные сумы стоящему ногами на спине своей лошади Машины. Лесник крепко привязывал их багаж и седла на высоте своих вытянутых рук, ведь за время отсутствия людей на лошадей могли напасть дикие звери, скиры, в частности. Но пять таких сильных и сноровистых животных, стоя мордами к стволу, запросто могли отбиться копытами даже от нескольких скиров или небольшой волчьей стаи. Дворецкого на данный момент больше всего беспокоил затаившийся на тропе черный цилиндр. И опять-таки, может, он непростой, все они гниют одинаково. С веселым бахвальством пошутил Кремон. Да и есть у меня один план. После землянки и пленения наемников вы вернетесь оба к лошадям и, двигаясь отсюда, будете отвлекать внимание Колоба на себя, а я с той стороны атакую его несколькими тяжелыми и заостренными бревнами. Стук топора очень далеко слышен в лесу, напомнил опытные Машины. Рубить стволы не придется, усмехнулся Кремон. Нужные нам копья для толстого черного червяка уже есть готовые. Из них сделан шалаш для пахосов. Он первым стал прыгать на месте, проверяя беззвучность пригнанного снаряжения. Спутники тоже тщательно проверили свое вооружение и выжидательно уставились на молодого Эльмитолана. Как-то быстро и незаметно командование небольшим отрядом перешло к нему. Вот только из-за большой ответственности особого восторга у парня это изменение не вызвало. Но ведь командира можно проверить только в бою, как говаривал его старый первый учитель по воинским делам дядя Кралси. Кремон мысленно усмехнулся внезапно пришедшим воспоминаниям и скомандовал: «Побежали». Невзирая на неблагоприятные погодные условия, передвигались очень быстро и совершенно бесшумно, даже быстрее, чем еще совсем недавно верхом по тропе. Машины, словно лесное привидение, мчался впереди, наступая лишь на слабо чавкающий мох. При этом он особым чутьем угадывал слишком вязкие и болотистые места и обходил их по краю, но в то же время смело перебредал примерно такие же огромные лужи, дно которых было твердым и проходимым. Отставной капитан за время службы бывал в таких местах неоднократно, поэтому и он вел себя так, словно жил в этом лесу многие годы. У молодого Эльмитолана тоже все получалось превосходно. Хоть на всякий случай он готов был подстраховать свое поскользнувшееся тело мгновенно задействованной левитацией. Лишь перед самой поляной отряд замер на короткое время, прислушиваясь и проверяя положение врагов. Те продолжали прятаться от дождя в землянке и заниматься прежним делом, и ничего за шумом стекающей воды не услышали. Правда, расположенные в шалаше пахосы почувствовали приближение новых людей, но в отличие от коней они никогда на такие события не реагировали, потому и продолжали спокойно обгладывать припасенные для них ветки. Кремон опять потратил несколько лишних минут на более детальный осмотр, на этот раз двери. Две толстые и грубо сколоченные доски открывались наружу и в данный момент не фиксировались никаким запором. Наемники очень надеялись на свой слух и справедливо полагали, что выскочить из землянки будет гораздо проще и быстрее, если не тратить драгоценную секунду на открытие запора. Вот только подход к двери был очень узким. Двум сразу ну никак не пропихнуться одновременно. Причем с обеих сторон. Если бы вопрос стоял только об уничтожении бандитов, первым бы внутрь ворвался Каперульф, что он и хотел сделать, показывая жестами Кремону, чтобы тот его подстраховал. Но колдун решил поступить по-другому. Тем более, что очень важно было хоть одного наемника взять живым. Поэтому он присел перед дверью и стал создавать между ладоней связывающую паутину. И когда она была почти готова, коротко кивнул нависшему у него над головой Каперульфу. Тот уже прочно держал одной рукой доску двери и в тот же момент дернул ее на себя.